Третье. Мощный храп кота будоражил округу, пока мы с Кладенцом обдумывали, а стоит ли верить его словам. План был изначально сомнительный. Но, применяя валерьяну, я, кажется, недооценила тягу баюна к этой настойке. Он так быстро выбил у меня из рук бутылку, что я даже возмутиться не успела. А когда выхватила ее обратно, она оказалась пуста. Хорошо, что, действуя на опережение, я успела прокричать теряющему связь с реальностью коту: «Кто главная стерлядь?» «Велизара!» — зло прорычал окосевший баюн, заваливаясь на спину и оглушая округу воистину богатырским храпом. «С одной стороны, теперь у нас было имя ведьмы, причем вполне реальное, вот только, если верить Кладенцу, ведьмой Велизара была довольно посредственной. Обитала она в лихом лесу, особенными знаниями и умениями не обладала. Вредной была очень и питала нездоровую тягу к заблудившимся в лесу сироткам. По официальной версии, она их ела. Что там было на самом деле, история умалчивает. «Если сравнивать с той же Егой, Велизара проигрывает», — рассуждала меч. «Про Едвигу и говорить нечего. Тут, в принципе, сравнивать бессмысленно». «К Еге мы точно не пойдем», — покачала я головой. «А вот к Велизаре можно наведаться. Не зря же баюна от нее так трусит». «Выбор у нас и впрямь не очень богатый», — вздохнула Кладенец. «Вот только найти ее будет не так просто. Ты же сказала, что она в лихом лесу живет». Удивленно обернулась я на Кладенец, пока она задумчиво осматривала храпящего кота. «Живет», — подтвердила меч. «Но, как и любая ведьма, избушку свою она скрывает. Нет, я не спорю. Можешь призвать тьму и весь лес перевернуть в буквальном смысле. Велизару мы найдем, конечно, но будет ли она с тобой после этого разговаривать?» «Не будет со мной, будет с сироткой», — пожала я плечами. «Похожу по вою, сама выйдет». «О, смотри, кто к нам уже сейчас решил выйти!» Хмыкнула Кладенец, повинуясь моему мысленному приказу и проявляясь мечом в ладони. Из леса медленно вышли двое мужчин, с опаской приближаясь ко мне. «Переговоры!» — крикнул мне, кажется, Итар. Полной уверенности у меня не было. Они с Ивором были очень похожи, хоть и приходились друг другу неродными братьями. Но так вышло, что отличить их друг от друга было так же сложно, как и их отцов, Соловья-разбойника и Финиста. С последними понятно. Они родные братья, да к тому же близнецы. Даже мама не всегда их отличала, часто путая, хотя дружить они начали еще до моего рождения. «Переговоры?» — выкрикнула я в ответ. «А как же смотрины? Я думала, вы пришли товар лицом показать. Другие части смотреть категорически отказываюсь». «Товар!» — выкрикнул второй из братьев, и я убедилась в правильности моего определения, кто из них кто. Сейчас точно говорил Ивар, сын Соловья. «Мы купцы. Это нам должны демонстрировать. А баньку вам не истопить?» Перебила я его, не давая договорить, кто из нас здесь товар. «Ты истопишь, в ней и сожжешь», — нервно рассмеялся Итар, доставая из-за спины белую тряпицу, нерешительно помахивая ею. «Переговоры? Мы правда пришли с миром». «Пришли они», — усмехнулась я себе под нос. «Скорее окружили». Я чувствовала, как затихла река, словно готовясь к рывку. Стало понятно, чем занимался сын Водяного с русалками. Да и затишье сына Лешего наводило меня на мысли. Не зря же братья так долго медлили со своим выходом. Да и богатырёныша что-то не видно. Сговорились, выходят женишки. Решили объединиться, понимая, что по отдельности меня поймать им будет трудно. Вместе тоже не факт, что получится. Но тут мог дать результат эффект неожиданности. Мог бы. Но... «Кирьяна!» — прокричал Итер, заметив заклубившийся в моих ногах черный огонь. «Мы же слышали, куда ты! Мы все равно...» Окончание его реплики потонуло в дымке моего перемещения. «Недолет», — прокомментировала кладенец, заботливо осматривая меня. «Ты как?» «Бывало и лучше», — честно ответила ей, распластавшись по траве. Простое перемещение вымотало меня сильнее, чем я ожидала. «Кир», — позвала меня меч, — «давай больше без перемещений, ладно? Ножками». «Клав, ну ты же видела, что они...» «Не называй меня Клавой», — привычно отмахнулась меч. Это прозвище ей дала мама, но нам с папой больше нравилось называть ее полным именем, лишь иногда зовя сокращенно, да и то больше из вредности, когда хотелось ее немного позлить. А сейчас у меня просто не было сил даже говорить. «Совсем тяжко», — уточнила меч. «Бывало и хуже», — прошептала я, переворачиваясь на бок и открывая сумку. «На зельях долго не протянешь», — напомнила кладенец, наблюдая, как я достаю флакончик и зубами вытаскиваю пробку. «А без них и того меньше», — отозвалась я, выпив мутную жижу и почувствовав себя значительно лучше. «Как сильно я промахнулась с перемещением?» — уточнила я, поднимаясь на ноги и осматриваясь. Мы находились в небольшой рощице, за пределами которой виднелась дорога. «Там», — кладенец указала в сторону дороги, — «деревня Лихушки. Она на самой окраине леса, так что не так сильно ты промахнулась». «Угу». Направившись в указанную сторону, закинув на плечо сумку, я задумчиво протянула. «Пойдем знакомиться с населением». Добравшись до деревни, мы дольше, чем я ожидала, но зато успели обговорить с кладенцом план по вызову Велизары. Она ведь любила сироток, значит, мы должны дать ей то, что она любит. Сирота из меня должна была получиться отменная. Главное — переодеться, как того просит случай. Боюсь, моя одежда была не совсем подходящей для сиротинушки. Слишком качественными на вид были приталенная рубашка и брюки, заправленные в высокие кожаные сапоги. Про сумку мою и говорить нечего. Зелья, монеты, пара книг, плащ и еще прочие мелочи никак не тянули на скромный скарб. Хорошо, что люди в деревеньке были привычны к странным девицам, отправляющимся в лихой лес за Велизарой. Оказалось, тут была популярна версия, что ведьма не ест сироток, а наоборот. Если девица чиста сердцем и душой, то Велизара ей и жениха дает, и драгоценностей, и сундуков с мехами. «Какая интересная ведьма!» Слушая восторженное описание местных, комментировала услышанная кладенец. «А самое интересное — она женихов в подвале хранит? Ну, чтоб заминок с выдачей не было, а то как начнут недовольные чистосердечные девицы из леса с пустыми руками возвращаться». В любом случае, недовольных девиц, невозмущенных здесь не было. Из леса никто из отправленных сирот не возвращался, что наталкивало на определенные мысли. Но у меня выбора все равно не было. Зря я, что ли, из баюна имя этой стерляди выбивала. А вот что она за рыба, посмотрим на месте. Если у нас все получится, и ведьма к нам выйдет. В лес мы с кладенцом отправились при полном параде. Как и положено добропорядочной сироте, я переоделась в самое рваное платье, которое только смогла найти из предложенных. Также сердобольные жители Лихушков снабдили меня и подходящей к случаю корзинкой. А как без корзинки? Никак нельзя, как оказалось. Если плетеную конструкцию с ручкой и без дна вообще можно так назвать, но... О вкусах Велизары я спорить не хотела. Нравится ей чумазые сиротки с сомнительным инвентарем, мне несложно. Лишь бы не зря все это было. Первые полчаса я шла практически в тишине. Лишь иногда кладенец ругалась себе под нос, замечая за нами слежку из зверей. И ведь не понять было, чьи четырех лапы шли следом. Если это зверюги Велизары, отлично. Значит, сироткой старушка заинтересовалась и скоро появится лично. А если не ее? Если это просто местные обитатели решили перекусить? Нет, сожрать себя я точно не дам. Все же я дочь Кощея Бессмертного. Но легенде о сиротке тогда придет конец. Что это за сиротка такая? Кладенцом в лесу животных рубящая. Вот именно что сомнительное. Знаешь? Пользуясь тем, что вижу и слышу ее только я, кладенец ушла ближе к преследующим нас волкам, крича мне оттуда. «Псинки точно под чарами. Можешь начинать спектакль. Велизара должна наблюдать». «Ну, пора так пора». Пафосно отбросив в сторону корзинку, я подняла руки к небу, пронзительно закричав. «Почему я?» «Переигрываешь?» Тут же выкрикнула мне кладенец, подозрительно закашлившись. «Почему?» Продолжила я тише, медленно опуская руки и падая на колени. «Ни отца, ни мать не знаю, ни дядю, ни тетю не имею. Братья и сестры отсутствуют». «Громче!» Снова внесла коррективы меч, тщательно пытаясь скрыть смех. «И лицо прячь, и плакать не забывай!» Протянула я, послушно опустив голову и закрыв лицо ладонями. «Родни нет, мужа нет, собаки нет, и даже корзинка и та дырявая!» Продолжая выть, я сквозь пальцы подглядывала за округой. Велизара выходить ко мне не торопилась. «Утоплюсь!» — прокричала я, поднимаясь на ноги. «Вот сегодня же и утоплюсь! Все равно я...» «Идиот!» — предупредила меня меч. «У тебя получилось!» «Никому и не нужна!» Шепотом закончила я перебитую мечом фразу, наблюдая за приближением старой ведьмы. «Кто бы мог подумать?» «И правда, получилось!»